Глава 11. Зверев Марк. Буду считать то, что сейчас делаю, блажью, подарком ко дню рождения. Сам себе не могу объяснить, что именно привлекает в Есении, но ни хрена не получается о ней забыть. Уже начал задумываться над тем, что озвучил Сизов. Я тупо не стерпел отказ. «Ты же помнишь про правила?» — напоминаю девушке. «У тебя не будет других мужчин, пока ты со мной». «Я помню», — отвечает одними губами. Смотрит на меня, а потом отводит взгляд в сторону и сидит на моих коленях, словно ученица за партой. Спину выпрямила, руки к груди прижала в умоляющем жесте. Сама не понимает, как вот эта покорность заводит, не бросается, как другие, стискивать с меня штаны и быстрее отработать полученное. Но тут все равно одной встречей не обойтись. Я еще не настолько рехнулся, чтобы спустить кучу денег за несколько часов. Кладу ладони на ее бедра, опять вздрагивает, сжимается. «Не переигрывай», — произношу, сдвигая Есению ближе. «Хочу добавить про тяжелый день, но ей не нужно это знать». «Поцелуй». Прошу и жду реакции. И пахнет девчонка охрененно, чем-то мягким и вкусным. Точно не придется драить себя мочалкой, чтобы смыть кричащий «возьми меня» парфюм. «В губы?» Это уже перебор. Мне, безусловно, нравится наигранная неопытность, но не настолько, чтобы уламывать шлюху на поцелуй. «В твоем возрасте уже глупо разыгрывать невинность, Есения», — отвечаю, теряя терпение. «Хватит, мне надоело». Я реально срываюсь, не целую, а больше кусаю мягкие губы. Девушка не отталкивает, но и не отвечает. «Это что еще за игра?» «Ответь мне», — произношу, потираясь окаменевшим членом, а ее промежность. «Сейчас нас разделяют слои одежды. Мне хочется побыстрее снять джинсы, под которыми она прячет стройную фигуру, развести ее бедра и войти рывком. Уверен, девчонка течет, как тогда в випке. Сколько бы Есения ни разыгрывала недотрогу, но она хочет меня». Наконец она приоткрывает губы, разрешает целовать ее нормально. Не ошибся, все у девчонки свое. Нет ощущения, что я жую желейные конфеты. И я больше не чувствую себя пацаном на школьной дискотеке, у которого девчонка пошла в отказ и сжала губы. Наконец-то я за свои деньги получу то, что хочу. Если бы не козлина Сизов, он как чувствует, когда я с ней. Первой мыслью было проигнорировать звонок, но потом как по голове ударило. А если Слава собрал информацию на мою актрису? Я пересаживаю девчонку с колен на диван и принимаю вызов. «Да? Говорить можешь?» «Ты не вовремя», — отвечаю я. «Тут о Кузьминой инфа интересная». Я перевожу взгляд на Есению. Подрагивает потерянная, взгляд пустой. Могла бы сказать, что у нее непереносимость алкоголя. «Это важный разговор, я скоро вернусь», — произношу и иду в направлении кухни. «Ну что там? А ты сейчас с ней?» «Сизов, блядь!» — рычу в трубку. «Не твое дело!» «Ясно», — друг отвечает спокойно. «Надеюсь, ты ее еще не трахнул. Девчонка реально божий одуванчик». «Чего?» — спрашиваю я, сбиваясь с шага. «Того! Девочка-ромашка, но та, что любит одного, смотрит ему преданно в глаза и котлеты жарит на ужин». «Ты чё, блядь, несёшь?» — срываюсь я. «Мне же её подруги сказали, что она работает с клиентами». «Насвистели тебе, зверь, девчонка-сирота». «Это я знаю», — перебиваю Сизова. «Читал». «Ну, значит, читал жопой. Она тянет на себе младшего брата. Там звездец, проблемы со здоровьем у пацана. Вот Кузьмина и пашет в элите. Работа, дом, дом, работа. Между этим она пытается поставить брата на ноги. Никто из соседей не сказал ничего плохого. Из универа тоже только положительные характеристики. Она, кстати, недавно пыталась взять кредит. Ты ее уже оплатил?» Я с силой зажмуриваю глаза. «Да», — вырывается рыком. «Когда?» «Вчера утром». «Ну, все сходится. В обед того же дня она внесла остаток за операцию пацана». Я бросаю телефон на столешницу, вцепляюсь в мраморную поверхность пальцами и с силой тяну ее вверх. Хочется вырвать ее и разнести к херам, чтобы в мелкую крошку. «О, слышу крик Славы, это не все». Мне приходится взять телефон в руку. «Что?» «Ольга просила быть с Кузьминой помягче». После этой фразы меня просто кроет. Это какой же сукой надо быть, чтобы продать неопытную девчонку? «Сука твоя, Ольга!» — озвучиваю я свои мысли. «Вот теперь все становится на свои места. Она реально меня боялась, не играла, как думал я. Терпела, пока я ее трахал пальцами в випке, и сейчас терпела. Если бы не Сизов, я бы испортил девочке жизнь, сломал бы». «Когда ты это узнал?» — спрашиваю я. «Да почти сразу, как ты попросил», — признается друг. «А какого хера ты молчал? А если бы она вздернулась после того, как я ее трахнул, или в окно вышла? Я же не знаю, что творится у нее в голове». «Так я думал, ты ею переболел. А сейчас позвонила Ольга и просила моего содействия, мол, чтобы я оказал на тебя влияние, и ты не жестил с Кузьминой». «Да иди ты!» Я сбрасываю вызов и начинаю метаться по кухне. Я, конечно, та еще тварь, но чтобы ломать человека, нет. У меня четкое разделение в голове, что можно, а что нельзя. Трахать шлюху можно, а ломать жизнь девчонки в безвыходной ситуации нельзя. Даже если та сама решила продаться. Я же оставил ее одну. От мысли спину покрывает липкой испариной. Я забываю про телефон. Бегу в гостиную, вваливаюсь и столбенею. Сука! Есения едва держится на ногах, сжимая в одной ладони нож и наблюдая за тем, как по другой стекает струйка крови. «Есения, опусти нож!» Она дергается, не заметила моего приближения. «Я...» Поднимает на меня испуганный взгляд. «Случайно!» Я забираю нож, осматриваю ладонь. Порез длинный, но не глубокий. Так точно не пытаются свести счеты с жизнью. «Что ты делала?» — уточняю, извлекая из тумбы салфетки. «Зажми». «Я пыталась открыть бутылку», — отвечает и кривится от боли. «На сегодня с тебя достаточно алкоголя», — заявляю я и убираю запечатанную бутылку в бар. А у самого аж скулы сводит, как хочется выпить. «Сколько в тебе килограммов?» Есения смотрит на меня с непониманием. «Почти 50». «Здесь оставалось еще треть. Я швыряю пустую тару из-под виски в ведро. Не думала, что тебя развезет?» Страх, что Есения сделает глупость, сменился на злость. Осталось понять, на кого я злюсь, на себя или на нее. «Я себя нормально чувствую. Я вижу», — замечаю с ехидным смешком. «Идем». «Куда?» Девушка не сдвигается с места, и опять страх в ее глазах. Теперь я его отчетливо вижу. Нужно обработать рану и по-хорошему промыть желудок. «Поняла. Тебе не нравятся пьяные женщины», — говорит тихо. «Открою тебе секрет, Есения, они никому не нравятся». Я беру девушку под локоть и веду, не сопротивляется, все так же покорно, как и была. Усаживаю ее на край ванны, включаю воду. «Промывай, я схожу за аптечкой». Перерываю ящики кухонного гарнитура, но ничего, кроме пачки обезболивающего, не могу найти. Беру ключи от автомобиля, в аптечке точно есть бинт, а в голове мерзко крутится мысль, закрыты ли у меня окна. Так недалеко и параноиком стать. Возвращаюсь в квартиру, Есения продолжает держать руку под струей воды, и у меня с губ срывается нервный смешок. «Давай!» — я выключаю воду и протягиваю раскрытую ладонь. «Ну?» «Я могу сама». «Ты умеешь бинтовать порезы одной рукой?» — уточняю я. Девушка отрицательно качает головой и вкладывает свою кисть в мою. Промакиваю чистым полотенцем воду с пореза, вскрываю бинт и понимаю, что я и двумя руками не умею делать перевязки. Если и сталкивался с ранами, то они были на мне. «Держи руку ровно!» Засыпаю рану каким-то порошком, на упаковке написано «антибактериальный эффект». «Я толком ничего не умею», — заявляет Есения. Я поднимаю на нее голову. «Хотя просто ничего», — смотрит мне в глаза, взгляд потерянный и откровенно пьяный. «Я, наверное, должна была сказать об этом заранее». «Ты сейчас о чем?» — уточняю я, не понимая девчонку. «О...» — растягивает и потом выпаливает. «Секси, ты переплатил за меня». Произносит она и хихикает, что приводит меня в большой ступор. «У меня не получается вот все это. Неприятно и не очень люблю. Секс. Что она несет? Ну вот такая я». Свободной рукой ведет в сторону. «Асексуальная. Я ничего не чувствую. Мне не нравится». «Да ты что?» Спрашиваю с наигранным удивлением. Но Есения принимает мои эмоции за чистую монету. «Да». Ей кажется недостаточным только озвучить ответ. Она еще и головой машет, а потом морщит нос и говорит едва слышно. «Что ты любишь?» — спрашивает и вся краснеет. Лицо, шея, но взгляд не отводит. «Мне же надо учиться». «Помолчи», — произношу я, отвисая. «Давно я не испытывал стыда, а сейчас именно он жжет мне грудь. Я в тишине заканчиваю обрабатывать и бинтовать руку». «Спасибо», — шепчет Есения и Кая, и прикрываясь ладошкой. «Не за что», — собираю аптечку, искоса поглядывая на девушку. «И что мне сейчас с ней делать? Сказать, чтобы ехала домой? Да она на ногах не стоит. Развезло за 5 минут. Хрен знает, какие мысли придут в пьяную голову. И тут меня озаряет догадка. Ты сегодня ела?» «Я?» «Ты?» «Не помню». «Ясно, идем. Можно я умоюсь? А то у меня что-то голова кружится». «Жду на кухне», — отвечаю я коротко. «Ну что, Зверев, провел приятный вечерок?» Интересуюсь сам у себя, изучая полки пустого холодильника. «Можно заказать доставку, но пройдет как минимум час, а Есении нужно поесть прямо сейчас. Начнем с кофе». «Садись», — я указываю на стул, замечая в дверном проеме девушку. «Пей», — ставлю кружку с кофе, и снова ни слова против. Пьет, морщится от горечи, но не жалуется. «Ты всегда такая?» «А что со мной не так?» Я хмыкаю. «Ты покорная. А нужно по-другому себя вести?» Спрашивает на полном серьезе и ждет ответа. «И что ей сказать? Что я мудак и сам не знаю, чего хочу от нее? Что уже не помню, как нужно вести себя вот с такими, как она? Я умею потреблять, брать, что хочу. Это просто. Сегодня ты остаешься тут. Я встаю из-за стола. Скоро привезут еду», сообщаю я. «Завтра с утра поедешь домой». Есения странно смотрит на меня, чувствуется во взгляде, что она сейчас ляпнет что-то, и мне это ни хрена не понравится. «То есть этот вечер ты мне не засчитаешь?» «Не ошибся». «Засчитаю», — отвечаю и выхожу на балкон. Одна сигарета, вторая, третья, во рту жуткая горечь, а я подкуриваю следующую, не затягиваюсь, просто держу в руках. За спиной тактичный стук, я поворачиваюсь, Есения приоткрывает прозрачную створку. В дверь звонят. Я забираю пакеты у курьера, несу их на кухню. «Ешь», — выставляю контейнеры. «А ты?» — спрашивает Есения. «И я буду». Мы едим молча. Чтобы не гонять одни и те же мысли, включаю телевизор и отвлекаюсь на фильм. Есения доедает, но не встает из-за стола, крутит в руках пустой стакан из-под сока, зевает, поглядывая на меня. «Ложись спать», — говорю я, не поворачивая голову. «Следующая комната за гостиной. Не ошибешься. Больше спален тут нет». Девушка уходит. Я с грохотом отодвигаю от себя тарелку и беру в руки телефон. На экране непрочитанное СМС. «Позвони». Сизову не имется. Набираю номер, долгие гудки. «О, я думал, ты уже спишь». Слава старается перекричать музыку. «Ну, как у тебя дела?» «Чего ты хотел?» — спрашиваю я, растирая лицо ладонью. «Я не успел рассказать самое интересное про Кузьмину», — орёт он. «Удиви», — хмыкаю я. «Её парень работает на тебя», — с садистским удовольствием сообщает Сизов. «И что?» «Да ничего, думал, тебе будет интересно». «Ты ошибся», — отвечаю я. «Да? Ну ладно. Тебя ждать?» «Нет, я уже дома». Вру. «Ляля, привет», — орёт Сизов. «Передам». Я сбрасываю вызов.